и они были ему даны. По личному повелению Николая II в распоряжении Иванова были выделены немалые силы. Северным фронтом полки 67-й Тарутинский и 68-й Бородинский пехотные, 15-й Уланский Татарский и 3-й Уральский Казачий. Западным фронтом полки 34-й Севский и 36-й Орловский пехотные, 2-й Донской Казачий и 2-й Гусарский Павлоградский до 2 батареи артиллерии. Позднее должны были подойти части с Юго-Западного фронта. В состав карательных войск царь включил также 2 батальона георгиевских кавалеров из своей личной охраны вставки и несколько артиллерийских подразделений, включая батареи Выборгской крепостной артиллерии. Все эти войска должны были в кратчайший срок сосредоточиться в районе Царского села и близлежащей станции Александровской, с тем, чтобы оттуда вести наступление на столицу. Пока Иванов собирался в поход, близились к концу операции Хабалова. К исходу этого дня, 27 февраля, восставшие рабочие солдаты овладели Петроградом. В руки народа перешли все ключевые позиции, мосты, вокзалы, главный почтамт, телеграф, главный арсенал, важнейшие правительственные здания. Попытка Хабалова вызвать войска из окрестностей Петрограда ни к чему не привела. Солдаты всюду переходили на сторону народа. Только в Адмиралтействе еще сидят, занимая последнюю линию обороны, военный министр Беляев, командующий округом Хабалов и начальник генерального штаба Занкевич. Вместе с ними великий князь Михаил Александрович, брат царя. У них 1500 солдатов, 15 пулеметов, 2 орудия. Они расположены по фасаду и на углах здания так, чтобы держать под контролем Невский, Вознесенский и Гороховую, то есть подступы от 3 вокзалов – Николаевского, Царскосельского, Варшавского. Они еще рассчитывают на приход Иванова. У окна, выходящего на Невский, сидят у пулемета генералы Тяжельников и Михайличенко. Им слышно, как в соседней комнате Беляев диктует телеграмму начальнику штаба ставки, копия дворцовому коменданту «Ждем скорейшего прибытия войск». В часы, когда по торцовым мостовым столице еще строится кровь, царь заносит в свой дневник. Написал «Алекс» и поехал по Бобруйскому шоссе к часовне, где погулял. После чаю читал и принял сенатора Трегубова до обеда. Вечером поиграл в домино. С Воейковым поиграл в домино. С Родзянко заочно в жмурке. Теперь предстоит трик-трак с Ивановым. Но в общем и целом его игра во всех возможных вариантах клонится к концу. Вторник, 28 февраля. В канун выхода на марш Иванов направляет следующие 2 бумаги. Начальнику штаба ставки, 28 февраля 1917 года, номер 1. Его императорскому величеству благоугодно повелеть доложить вам для поставления в известность председателя Совета министров. Все министры должны исполнять все требования генерал-адъютанта Иванова Н.И. беспрекословно. Иванов. Коменданту Царского села. 28 февраля 1917 года. Номер 4. Прошу подготовить помещение для расквартирования 13 батальонов, 16 эскадронов и 4 батарей. О последовавшем уведомить меня завтра, 1 марта, на станцию Царское село. Иванов. Накануне позвонил в ставку обергофмаршал Бенкендорф и по поручению царицы сообщил, что так как ожидается движение революционной толпы из Петрограда на Царское село, она намерена вместе с детьми выехать в Могилев. По указанию царя, Воейков ответил Бенкендорфу, что Александре Федоровне выезжать не следует, так как его величество сам отбывает в Царское село. Снабдив Иванова полномочиями диктатора и карателя, Николай велит приготовить свой поезд. В 4 и 5 часов утра оба литерных поезда, императорский и свитский, выходят маршрутом на Оршу, Вязьму, Лихославль до сна.